Глава 10. 186. 186 стрелков за сутки. Понимаю, что серьезные игроки нанимали гораздо большее число с одного форта, но лично для меня это было громадное достижение. Все дело в положительной популярности, которую удалось достичь читерской заморозкой ресурсных построек. Отсутствие налогов давало плюс 5, четырехразовое питание плюс 40, максимальное употребление алкоголя плюс 19. Все-таки надо будет качать эту ветку нормально. Наличие свободного жилья плюс 17 и ясная погода плюс 8. Итоговые 89 позволяли нанимать двух свободных человек почти каждые 12 минут. Отрицательных элементов не было благодаря Лехе, он в максимально короткие сроки разрушил лагерь в кантоне. Но не все было так радужно, 186 стрелков – это даже не половина. На оставшуюся часть армии надо было потратить 6280 единиц. У меня за все время и после найма почти 200 накопилось всего 3809, которые в нынешней ситуации растают с фантастической скоростью. Передать или подарить деньги мне не могли. Я мог заработать их либо торговлей, либо налогами. Негацианством заняться в ближайшее время не представлялось возможным. Пришлось бы потратить кучу очков исследований и качать развитие ресурсов, чтобы было что продавать, поэтому оставались лишь налоги. Тут тоже все было не так просто. Чем больше людей, тем больше налогов. Но чем больше людей, тем медленнее приходит последующее, потому что снижаются бонусы по потреблению еды, алкоголя и наличию свободных мест. Поэтому после долгих и мучительных раздумий я принял волевое решение, купил 2 очка исследований. Третье теперь стоило 168, а с каждым последующим приобретением цена будет непременно повышаться. Выход был изучение философии, которая была как раз направлена на уменьшение стоимости покупки очков. Но эту ветку я открою еще только со звания капитана второго класса, а когда это еще будет? До последнего старался не тратить деньги на исследования, но теперь куда уж деваться. Исследование завершено, вы можете построить тренажерный зал. Замечательно, вот только завершится возведение игрового зала через 1,5 часа и сразу займусь новым зданием. Весь смысл строительства был примерно таким, как у бараков. Чем ближе к командному центру, тем выше эффект. Я поставил игровой так близко, как только смог, а система подсказала, что бонус выйдет вполне неплохим, плюс 6 к постоянной общей популярности. Получен мгновенный микрочип, завещание, уровень золота. После активации ваш счет пополняется на 400 единиц. Следующий микрочип через 2 дня, 23 часа, 59 минут. Ого, уже 3 дня с последнего миника прошло, вот и следующий подоспел. Конечно, капля в море, но 400 единиц это 20 стрелков. Надо с благодарностью принимать подарки судьбы, иначе когда-нибудь удача может отвернуться от тебя. Сразу активировал миник, он подсветился и исчез. Зато мой счет действительно увеличился на 400 единиц. Ладно, теперь набираем людей, после чего, когда станет народу больше, включу налоги. Форт, голос Рина отвлек от размышлений. Хорошо, что уже не спишь. Я, признаться, еще не ложился, не до этого было. Псих, коротко и емко констатировала генеральша. Ты говорил с бароном? Да, самодовольный тип. Барон тот самый генерал-лейтенант, владевший кантоном Горный 8. В миру Аймар, из 4-го доминиона. В общем, это все, что удалось выяснить о соседе. Барон считал себя самым умным и красивым. Я даже удивился, точно ли он с 4-го доминиона, а не с 1-го. Критики новый знакомец не признавал, учиться ничему не хотел, ибо считал, что развит лучше нас всех вместе взятых, и вообще смотрел со своего генеральства на мое лейтенантство сверху вниз. Хорошо хоть не плевался. Но все же полные ударки у него были, 4 не идеально, но вполне добротно укомплектованные роты. И про сложные отношения с Гризли информация подтвердилась. Поэтому он согласился скорее не за вознаграждение в 200 нейтронных пушек, оно не покрыло бы собственные потери, а за возможность отомстить обидчику. У всех нас есть недостатки. Ага, и он свой, в виде неуемного эго, взращивал не один год. Ладно, главное, что решено все. Едем дальше. Вот этого майора, я скинул ей координаты, чтобы она посмотрела. Я забраковал, экономика более или менее, но военки по сути нет совсем. За него можно будет взяться, человек не пропащий, но сейчас нам не помощник. Двое других так, четвертинка на половинку. Сейчас таймят в своих кантонах одиночные отряды налогово. Ответственным за них назначил Геймера. А вот с последним подполковником не смог связаться. Я тебе сказать забыла, он немного странный. График у него особенный. Никогда не знаешь, когда спит, когда бодрствует. Старается ни с кем не общаться. Думаю, дохлый номер. Что значит график особенный? Ну, посмотришь на него, вроде все время что-то делает. Торговцы бегают, дроны летают, армии снуют, будто не спит совсем. Красивая ты женщина, Рина. Генеральша от моего комплимента зарделась, как струя горящего реактивного топлива. И умная, но не прозорливая. Это еще почему? Да потому что так делают только настоящие бойцы. Шифруют ложными действиями свою основную деятельность. Например, чтобы ты в том числе не смогла вычислить, когда он спит. У него 4 подчиненных в дальних кантонах всего с 2 фортов. Посмотри на награды, они вылезают справа, в информации о форте. Почти все боевые палладивые, он воин, причем неплохой. Все, отбой, сейчас попробую еще раз с ним поговорить. Я нашел на карте нужный форт игрока Шихуанди. Неужели 7-й доминион? Его эмблемой была старая зубчатая стена. И сидел он в кантоне всего с 2 фортами, с 1 свободным слотом, и так что же написать? Нужно было применить все эпистолярное искусство, чтобы Шихуанди просто ответил. Видеозвонки подполковник игнорировал. Скорее всего, личный визит тоже не принесет никакого результата. Может лишь больше укрепить в намерении не высовываться. «Добрый день. Надеюсь, вас не смутит мое звание. Да, я всего лишь лейтенант 3-го класса. Я не хочу навредить вам, не имею враждебных намерений и не буду давать пустых обещаний, что смогу защитить». Мои люди уже пытались связаться с вами, но потерпели неудачу. Уделите мне лишь 5 минут, и если мое предложение не заинтересует, я больше никогда вас не побеспокою. Фортификатор. Шея знатно вспотела, пока я составлял письмо Шихуанди. Подчас приходилось подолгу задумываться над подходящим словом. Цена ошибки – 4 гипотетические ударки в предстоящей битве, если подчиненные у него забиты войсками, где не было лишней боевой мощи. Сказать по правде, я трезво оценивал свои шансы. В дипломатии еще не поднаторел, с позиции силы разговаривать смысла нет, поэтому приходилось надеяться на адекватность и рассудительность собеседника. 2 свойства человека, которые в нашем мире стали редкостью. Поэтому, когда через минуту пришел ответ, я несколько оживился, но сразу же взял себя в руки. «Ты говоришь более смело и открыто, чем генерал Барбадоса. Я слушаю. Шихуанди». «Можешь воспользоваться видеосвязью, чтобы было быстрее?» Я был готов к тому, что он откажется. На то была масса гипотетических причин. К примеру, Шихуанди мог стесняться своего внешнего вида. Виртуальная матрица выбирала самый высший пик прошедшего физического развития или образ, который человек рисовал сам себе. Но что если ты родился с явными внешними недостатками, и само отражение внушает тебе страх? Так или иначе, но эти китайские церемонии были очень долгими и утомительными. Хотелось все выяснить максимально быстро. К моему удовольствию значок камеры замигал, я подготовил себя к самому худшему варианту, но с экрана на меня смотрел пожилой смуглый мужчина. Вполне обычный, я бы сказал, даже не лишенный некой харизмы. И что было ясно точно, это не китаец. «Добрый день, меня зовут Андрей», — осторожно начал я. «Здравствуйте, Андрей, мое имя Франциско. Вы испанец. Я родился в мире, где важно было не место рождения, а этнос. Но если вам угодно, первый доминион». Меня просто несколько смутил ваш ник. Цинь Шихуанди был первым императором Китая. Великий человек. Он объединил 36 разрозненных областей, где назначил своих наместников. Ввел единую систему мер весов. Стал чеканить единую монету, ввел письменность. Хотя всему миру он известен как император, который начал строить Великую Китайскую стену. Вы же знаете о Великой Китайской стене? Что-то слышал, пришлось уклониться от прямого ответа. Да, знаю, нынешнее поколение знает в разы меньше, чем предыдущее, отец не раз это говорил. Но думаю, у вас более конкретное предложение, чем болтовня по поводу ников. Да, и вот в чем дело, я излагал предельно ясно и последовательно, стараясь не сбиваться с мысли. Данный электорат не простил бы и малейшей ошибки. Франциско слушал, иногда задавал уточняющие вопросы, но было видно, думает о чем-то своем. «Андрей, вы просите, чтобы я ввязался в вашу войну, но ответьте мне всего лишь на один вопрос. Зачем мне это?» Я промолчал, подбирая слова, а Франциско продолжил. Вопрос, по сути, риторический. Если ваш план провалится, то я наживу опасного врага. Даже если господин Гризли не нападет сразу, а закроется интердиктом, иметь под боком раненую змею, которая может ужалить, опасное и глупое занятие. Одно из великих литературных наследий китайского народа гласит: «Война любит победу и не любит продолжительности. У вас один шанс нанести удар, и если по каким-то причинам он провалится, все пойдет прахом». «Потенциальное усиление», — ответил я ему. «Да, это произойдет не сегодня и даже не завтра, но уже сейчас у нас почти с десяток нейтральных бойцов, которые вскоре объединятся во фракцию. Рано или поздно нам придется столкнуться с Гризли. Я понимаю, что у вас слишком мало информации, и вы не можете поверить мне на слово. Вам следует проверить...» «О, эту часть можно опустить, Андрей», — махнул рукой испанец. «Я не общался с Гризли, но слава этого человека бежит впереди него. Пожалуйста, продолжайте. После совместного нападения на Гризли вы станете частью моей команды. Мы создадим фракцию и будем претендовать на вступление в один из альянсов. Для вас это шанс защитить себя». «Шанс?» «Никто не будет по доброй воле переселяться к черту на рога в вашем звании. Вы перешли кому-то дорогу и за это поплатились. Больше такого не случится. Если вы будете в моей команде и станете соблюдать дисциплину, то вам не будет угрожать опасность. Вряд ли кто захочет связываться с целой фракцией». «Андрей, а вам не приходило в голову, что после моего вступления во фракцию не мне будет угрожать опасность, а вам?» За 26 дней до окончания второй эпохи. 7 лидеров и 14 офицеров, оставшихся фракции Альянса 9, именовавшиеся Шиншиллы, собрались за общим столом кантона Уэрба. Но несмотря на многочисленную кампанию, люди в фиолетовых мундирах угрюмо молчали. Говорил лишь один человек, высокий пузатый дядька лет 40, главнокомандующий Альянса. «У нас попросту нет выбора. Они подселились в каждый кантон, сидят под интердиктом, ловят нас на том, что у нас нет очков святости, срезают ночью, а особо наглые могут натаймить и по 6 атак в одну минуту. Чуть зазевался и нет форта». «Роди, скажи нам то, чего мы не знаем», — отозвался один из лидеров. «Мы видим это все каждый день, а если собрались сейчас здесь, то, видимо, есть какое-то предложение от бурых». «Есть предложение о мире». «О мире или о капитуляции?» — спросил другой лидер фракции. «Я вам покажу то, что пришло мне, а вы уж определяйтесь с терминологией». Главнокомандующий положил планшет на стол и нажал несколько кнопок. Над ним появилось цветное изображение седого мужчины в буром мундире. «Полное и безоговорочное подчинение. Из ваших 7 фракций будут созданы 3 с назначенными лидерами из Альянса 1. Позже они присоединятся к нам, все ваши кантоны, где есть представители Альянса 1, переходят под контроль последних. Попытка переголосовки приравнивается к факту агрессии, виновные уничтожаются. Альянс 9 более не существует. Любая фракция, вошедшая в этот альянс, автоматически считается нашим врагом. И особый пункт. Существует ряд игроков, кто не сможет адаптироваться в Альянсе 1. Они должны будут уйти в нейтралы и будут объявлены врагами Альянса. Каждый их форт должен быть уничтожен, а кантон изъят». «Охренели, что ли? Да пошли они, идиоты!» Имена игроков: Казаностро, 90-60-90, отступник Шихуанди Чойч, сицилиец Флэш, Бирмингем. Стол грозил развалиться от многочисленных ударов кулаков. Воздух сотрясался от множества бранных слов, а главнокомандующий с каждой новой минутой становился все больше похож на раскаленный закрылок, объятый огнем из разорвавшегося бокового двигателя. Конец всему положил невысокий пожилой человек, отличавшийся от большинства более смуглым цветом кожи. Все это время он молчаливо сидел, с интересом слушая всех собравшихся, и только когда градус диалога повысился до кипения, встал. Он лишь поднялся на ноги, а офицеры и лидеры стали затихать. Одни просто замолкали, подобно боту, упершемуся в силовое поле. Другие стихали постепенно, как теряет свою силу бурный горный ручей, вырвавшись на просторную равнину. Но не было никого, кто проигнорировал движение офицера. Шихуанди, один из приговоренных к уничтожению, поправил мундир и подошел к главнокомандующему. Последний сделал несколько шагов в сторону, предоставляя место и тем самым слово офицеру самой боевой фракции из всего Альянса, бешеным вепрем. Дорогие друзья, я прошу сохранять спокойствие. Сейчас идет речь о попытке сохранения нашего альянса. Как вы все поняли, в войне мы уступаем. За прошедший месяц мы потеряли единственный подконтрольный дистрикт, не считая 27 родных кантонов в нейтральных областях. Наши форты на вражеской территории не стоят дольше недели, потому что у всего альянса слив по очкам святости. Он замолчал, точно ожидая бурных протестов, но их не последовало. Это данность, поэтому вопрос о мире первостепенный, если мы хотим дать шанс на выживание нашего альянса. «Ши, мы все тебя очень уважаем», — возразил один из лидеров. «Но ты, видно, плохо слушал. Не будет больше никакого нашего альянса». «Альянс — это не просто цвет на вашем мундире, незвучное название фракций и пафосные девизы. Альянс — в первую очередь люди, их честь, совесть и память. Иногда слабый должен прикусить язык и уступить сильному. Так случилось, что сейчас слабы мы. Не в укор кому-то из вас, но наш альянс — сообщество фермеров. Наших амбиций намного больше, чем реальных возможностей. Те воины, которые есть, которые сражались все это время, отбирали вражеские форты и добровольно оставляли свои истощены. Они слиты по деньгам, славе и святости. Единственное, что в них осталось — характер и воля. Но сейчас не время их показывать. Они предлагают сдать всех наших лучших боевиков, пустить их под бластер, черт их дери. И ты в этом списке, Ши. Малая жертва. Отдать на заклание 9 человек, чтобы 300 смогли выжить. Не всех возьмут в новый альянс, большинство бесполезных фермеров отцепят, но они сохранят свои форты, сохранят командующих и подчиненных. Все те немногочисленные силы, что у них остались. «Казаностро, сицилиец, что думаете?» «Ши прав», — поднялся курчавый итальянец с такой щетиной, что его подбородком можно было прочищать сопла. «Выбора у нас нет, и бурые это знают. Я сам не в восторге от всего происходящего, но лучше так. Роди, нам потребуются сутки, чтобы разобрать форты и продать все излишки ресурсов и еды на ближайшие рынки кантонов. Так мы заработаем хоть сколько-то денег, потом пусть уничтожают». «Мое предложение – уходить на север, где слабо заселенные нейтральные кантоны. Да, нас первое время будут подрезать, но когда-нибудь им это попросту надоест. Сицилиец?» «Все по делу, так и поступим». Конечно, были офицеры, кто недовольно бурчал под нос, но в открытую что-то сказать они не решались. Лучшие из лучших, бывшие в черном списке Альянса-1, добровольно обрекли себя на уничтожение. И этот поступок был красноречивее любых слов. Настоящее время. И все-таки он согласился. Я мог лишь догадываться, что двигало одним из самых опытных бойцов некогда разрушенного Альянса 9, но он согласился, а это было самое важное. Кстати, после разговора с Ши, он разрешил себя так называть, я нашел фиолетовых. Шиншиллы жили теперь далеко на западе, владели разрозненными кантонами, но у них не было ни одного дистрикта. Франциско говорил, что это тень былого союза, его бледная копия. Он не знал их членов. Главнокомандующие, лидеры и офицеры поменялись все. Просто пришло две нейтральные фракции, и они заняли слот мертвого альянса. Ши был прав, главная сила любого объединения – люди. Но они же могут быть и слабостью, как в случае с ним. Большинство шиншилл привыкли к новому альянсу, примирились с новыми правилами, навели мосты с другими командирами. Офицеры не захотели терять своих и остались с ними. Фиолетовые не заметили, как стали бурыми. Конечно, были те, кто ушел в другие альянсы, хорошие боевики были нужны всем, другие стали нейтралами. Беднягу Ши гнали всю вторую эпоху, не давая пустить корни и построить хорошую оборонительную систему. Только слетала защита новичка, которую давало мирное образование нового форта, как к нему летели таймированные атаки. И снова переселение. Третья эпоха к изгою отнеслась довольно благосклонно. Видимо, у медведей действительно было много забот, потому что Ши успел не только отстроить половину башен в форте, но и купить свободный слот под второй. Конечно, последний был очень слабо развит, но и от него уже тянулась ветвь командира к какому-то нейтралу в центре карты. Более того, Франциско дал больше, чем мог. Он пообещал собрать армию с родного форта и повести ее лично. У него был как раз свободный слот под захват или покупку форта. Чего добру пропадать? Таймить три ударки под захват он собирался сам, силами своих подчиненных с центра. На мой вопрос в разности времени Ши лишь ухмыльнулся и показал один, на мой взгляд, бесценный миник. Временный, дисциплина, уровень платина. Следующие 6 часов скорость всех армий увеличена в 6 раз. Так я узнал, какой миник самый важный. Хотя ладно, поторопился, один из самых важных. Такие запускают маршалы, когда идут десятками ударок. А Шини поскупился для 3 атак с подчиненных и контрольный из форта. Золотой человек, точнее платиновый. Из всего выходило, что мы были готовы к нападению, вернее почти готовы. Осталось дело за мной. Конечно, ударка в 500 стрелков была эффективна против защитников после выкорчевывания башен нейтронными пушками. Но можно было ли обойтись без нее? Конечно, можно. С точки зрения военной науки, мое войско – мальчики для битья, серьезного перевеса не будет. Но если включить мозг и начать думать на перспективу... Кому отойдет кантон, мы решили еще до этого. Я лишней скромностью не обладал, тем более весь план руководства операции были на мне. Забавно, конечно, правитель в звании лейтенанта, но это не очень смущало, а вот то, что Горный 9 отошел человеку, который не принял участие в общей битве, отдавало душком. Не ровен час появятся хорошие соседи, которые решат, что я слишком слаб и можно меня отсюда сковырнуть. Но немаловажным обстоятельством были и рейтинги. Молодой новичок, который собрал вокруг себя команду и возглавил атаку лично, да такому бы даже такой скептик, как я, пару единиц пожертвовал. Осталось дело за малым – нанять еще 300 стрелков. Кстати, пока мы общались с Франциско, я не терял времени даром, даже успел разместить тренажерный зал с минимальным расстоянием к командному пункту и максимальным бонусом плюс 6. Жаль, что следующая постройка рекреации откроется на капитане. Хотя и плюс 12 к популярности – довольно неплохой бонус для лейтенанта 3-го класса. Кстати, почему 3-го? Пока мы тут несколько часов разговаривали за жизнь Ши, счетчик славы поднялся до нужного уровня. Вами получено звание лейтенант 2-го класса, степень 4. 3500 очков славы для преодоления каждой степени. Получается, чтобы повыситься до 1-го класса, мне нужно 14000, а дальше будет еще масштабнее и веселее. Конечно, теперь я получал чуть больше от командира, аж 1200 в сутки. Но все же затраты на продвижение в следующем звании были несоизмеримы. Чтобы как-то взбодриться после дневного протирания штанов в командном центре, я сходил в недавно построенный тренажерный зал. Тело протестовало и с трудом отзывалось на физические нагрузки, но мышечная память делала свое дело. Есть такая поговорка: научишься один раз водить флайер, не разучишься никогда. Тут примерно та же система, а учитывая, что изначально, как только оказался тут, я был в неплохой форме, то нагрузки не казались такими уж колоссальными. И опять я почувствовал странное ощущение реальности. Казалось, что вот оно, настоящее железо, которое надо поднимать, не виртуальное, и пот, впитывавшийся тренировочным костюмом и застилающий глаза, был очень странной доработкой для виртуальности. Конечно, может, это было частью громадного и неведомого мне плана, что называется, не для средних умов. Надеюсь, на главный вопрос «зачем» я когда-нибудь отвечу. После 40-минутной тренировки сразу на полное тело загружать не хотелось, зашел в командный пункт. В отчетах мигало всего одно сообщение. Исследование завершено, текущий размер армии 300 юнитов. Это хорошо, поставил прокачивать последнее окно в ветке предводительства. Каких-то 47 минут и у меня будет 500 юнитов, точнее возможность нанять 500 юнитов. Итак, а что там с деньгами? Убрал отрицательный рейтинг, из-за максимальных налогов он был аж минус 43. Люди уходили по одному каждые полтора часа, не так быстро, чтобы лишиться рабочей силы, но достаточно для выколачивания единиц из населения. Почти за полный день получил 2383, прибавляем к имеющимся 4209, выходит 6592, аккуратно 329 стрелков, учитывая, что мне нужно всего 314. Ставлю налоги на ноль, замораживаю ресурсные постройки и нанимаю первую партию. Итак, у меня впереди вся ночь для покупки армии, причем отлучаться нельзя ни на минуту, потому что при увеличении численности населения будет снижаться бонус по заселенности, потреблению еды и алкоголя, соответственно, новые люди будут идти дольше. Но ничего, всего лишь еще бессонная ночь, на том свете отосплюсь. После душа, посвежевший, с приятной тяжестью в задеревеневших мышцах, я выделил своих и включил видеосвязь. Всем привет. Начну с главного. Нападение на гризли назначено через 9 дней. Именно этот срок нам понадобится для полного развития клириков у двух игроков и 25 полных ударок, 5 из которых поведут героя. Итак, я отдавал липовые распоряжения с таким серьезным видом, будто от них зависела собственная жизнь. А мои товарищи с не менее озабоченными лицами отчитывались о проделанном и вносили предложения. И весь этот спектакль разыгрывался ради одного единственного человека – Мэйн. После пустого сотрясания воздуха мы расстались, теперь настала пора настоящих действий. Я выбирал ники из своей адресной книги осторожно, чтобы не зацепить никого лишнего. Барбадоса, Анот, Катот, Рамирес, Барун, Шихуэнди, Кайри и Пента. Последние два были те самыми майорами, которых посоветовала Рина. Парни оказались вполне ничего, один индус, второй грек. Хотя кого теперь интересовали национальности? Всем привет. На повестке дня самый главный вопрос. Нападение состоится завтра в 5 часов утра. Надеюсь, все готовы? «Еще как! Давно не терпится этого козла отсюда вынести вперед ногами!» — хохотнул барон. Остальные лишь отделались согласными кивками. «Итак, проведем небольшой инструктаж. Барбадоса накладывает анафему на все 5 фортов гризли, после чего начинаем нападение. Таймим все под ударку с героем. Лишний раз напомню, мало ли, только живой юнит героя, дошедший до дота, способен уничтожить или захватить форт». «Да знаем уж!» — опять нетерпеливо вскинулся барон. «Под каждого героя 4 ударки. Пробежимся по каждому форту. Берлога 1, герой выходит из второй крепости Барбадосы. Под нее таймит Пента со второго форта. Рамирес с первого форта, Катот с первого форта, Анот с третьего форта. Берлога 2, герой выходит из второй крепости Катода». Несмотря на нетерпение Баруна, даже он слушал предельно внимательно. Ему и Шихаунде отводилась особая роль. Каждый в одиночку должен был уничтожить по форту Гризли. Несмотря на их боевитость, оба не избежали личного просмотра количества юнитов в ударке с героем и расспросов о построении армии при атаке. Я не мог положиться на их разговоры об умении воевать, хотя к Франциско относился с уважением, а к Аймару, напротив, с недоверием. Из-за этого же и выделил под тайм их атак по одной ударке. Все же своих ребят я натренировал лучше. Исследование завершено, броня стрелков повышена на 10%. Вот и потратил последнее очко, выданное за повышение до лейтенанта второго класса. Исследование, кстати, называлось незамысловато «Стрелки». Всего 10 ячеек, способных повысить броню в 2 раза. У каждого юнита была такая ветка, после чего я серьезно задумался. Стрелков и пехотинцев буду качать обязательно. Но вот надо ли мне тратить на мародеров и гвардейцев целых 20 очков? Ну не знаю. Берлога 4. Герой выходит из третьей крепости Баруна, таймить будет он сам. Дополнительная ударка от Барбадоса из первого форта. Берлога 5. Герой выходит из первой крепости Шихуанди. Дополнительная ударка от меня. Вопросы есть? Нет, нет, нет. Выспитесь хорошенько. Те, кто из Горного 9, отправьте одного юнита на какое-нибудь дальнее логово, где серьезные игроки, чтобы идти было не менее 3 часов. К тому времени, когда он дойдет, объект точно уже снесут, а ваш вояка вернется. Таким образом создадите видимость, что вы бодрствуете. Я заметил довольный взгляд Ши. Это была его подсказка. «Давай я торговый бот далеко пошлю, чтобы подозрения одними войсками не создавать», — предложила Рина. «Идет. До встречи через 10 часов 11 минут». Я отключился и поглядел на цифру свободных рекрутов. 9. Что ж, надеюсь успеть. Все-таки вся ночь впереди.